Глава 6. Глеб выбрал довольно простую и в то же время насыщенную заданиями игру. Причем его противниками были киберы, изображающие людей. Эксперименты со всякой нечистью, зверями и чудовищами он решил оставить на следующие разы. Сейчас требовалось просто посмотреть на это глазами игрока. «Миссия клад», — объяснял суть дела сотрудник парка. «Необходимо проникнуть в затерянный дом, стоящий в лесу, отыскать клад и дойти до реки, где вас ждут ваши товарищи. Клад охраняют разбойники, одна банда, а вторая банда тоже ищет клад, и как только вы его найдете, будет преследовать вас». «И сколько их всего? Врагов?» «Трое в одной банде и четверо в другой». «Ясно. Вооружение?» «Холодное. Эпохи позднего средневековья, когда тяжелые рыцарские доспехи почти вышли из употребления. Уже использовались шпаги, рапиры. Только мушкетов и пистолей не будет. Вместо них арбалеты». «И то хорошо». Его вновь осмотрел медик, потом Глеб подписал контракт, отметив попутный пункт о страховке на случай получения травмы игроком. Стоимость миссии — 370 рублей. Шпагу он не держал в руках 6 лет, практически с момента увольнения. В армии Денис Наврудский обучал его фехтованию. Еще один капитан из пехотной бригады, тоже шпажист, изредка приезжал к ним размяться. Впрочем, спортивный поединок имеет отличие от реальной схватки. И Глеб не собирался устраивать бой по правилам. Тут в ход пойдут не только клинки, но и все, что будет под рукой. Кухня игр представляла для него больше интерес, чем сама миссия. Оборудование, персонал, система связи, управление киберами, боксы и пункты зарядки, технические помещения. Даже не заглядывая за кулисы парка, Глеб по достоинству оценил сложнейшую организацию фантазии и ее масштаб. Обслуживающий персонал по своей численности не уступал штату большого завода. А ведь еще целые предприятия работают на корпорацию за пределами парков. Трофимов слегка переоценил мои возможности. Что может один человек, пусть и игрок? Тут надо разведбат засылать. Впрочем, ему виднее. После завершения обязательных процедур Глебу вышел распорядитель игры. «Какой уровень сложности вы хотите поставить?» «А какие есть?» «С первого по четвертый. Последний самый трудный». «Тогда третий». «Хорошо». Распорядитель сделал пометку в небольшом компьютере. «Дальше. Вооружение кибермоделей идентично настоящему, только выполнено из специального сплава». «Да, я слышал». «Но еще не видели», — возразил распорядитель. «Это довольно сложная конструкция, сделанная так, чтобы и травму игроку серьезно не нанести, и свойства оружия не терять. Причем можно включить режим осязаемой фиксации удара. При попадании в тело вас поразит легкий разряд парализатора. Это безвредно для здоровья». «Ясно», — протянул Глеб. «А у меня какое оружие будет?» «А это зависит от вас. Если вы не выносите вида крови и не найдете в себе силы ударить, скажем, так, копию человека, то мы предоставим вам затупленное оружие. Оно не пробьет кибера. При попадании он просто упадет, когда сработает датчик. Если же вы хотите более реальную игру, мы дадим вам настоящее оружие». «И при попадании в кибера будут и кровь, и рана», — докончил за него распорядитель. «А при хорошем ударе и кисть руки отрубите, и ухо». Глеб удивленно посмотрел на распорядителя, и тот добавил. «Многие просят высшую степень реалистичности, а в играх большого пула это обязательно». «Что ж». Глеб помедлил, решая, стоит ли сейчас показывать, на что способен. «Давайте настоящее». «А вы умеете с ним обращаться?» «Попробуем». «Не волнуйтесь, уши себе не отрежу». Распорядитель скупо улыбнулся и кивнул. Глеб перехватил оценивающий взгляд. «Прошу за мной, в арсенал». Распорядитель взмахнул рукой и сказал в прикрепленный у него на голове микрофон несколько слов помощникам. У большой двери их ждал молодой парень в форме. Он выслушал распорядителя и открыл дверь. «Проходите, выбирайте одежду, оружие и доспехи. Потом я проведу вас в зал». И отступил в сторону. Глеб шагнул вперед. Оглядел залитую ярким светом большую комнату. Вдоль стен шли стеллажи и стойки, на которых рядами лежали и стояли всевозможные образцы оружия и доспехов. Глядя на шпаги, рапиры, кинжалы, пики, глевии, арбалеты, кистени, мечи, шестоперы, сабли, кирасы, шлемы, наручи и поножи, он уважительно покивал головой и принялся обдумывать снаряжение. Миссия продлится час от силы. Противников немного. Их вооружение приблизительно известно. Вряд ли они будут нападать все скопом, иначе игра потеряет смысл. Местность лесистая, видимость ограничена. Имеет смысл взять шпагу и кинжал для левой руки, дагу. Пара метательных ножей, арбалет брать не стоит. Долго приводить в боевое положение после выстрела. Может случиться так, что времени на это не будет. Что еще? Пожалуй, все. Глеб указал на выбранное оружие. Потом попросил мелкоячеистую кольчугу с литым нагрудником и наборными наплечниками, наручи и кожаные перчатки с металлическими накладками на тыльной стороне. Дополнительного снаряжения брать не стал. Задание простое, без штурмов стен, без темных помещений. Одежду выбрал самую простую — кожаные штаны, тонкую льняную рубашку, кожаный жилет под кольчугу. На голову надел легкий шлем. На ноги — сапоги с низкими голенищами. Перевязь для шпаги и кинжала подобрал в цвет одежды — темную. Быстро переоделся, проверил амуницию, попрыгал по старой привычке и вышел за дверь. «Я готов», — сказал он ассистенту. Тот внимательно осмотрел игрока, проверил оружие. «Хороший выбор». «Да?» «Да. Многие сразу хватают арбалеты, даже не умея ими пользоваться. Или берут тяжелые мечи, а кто-то набирает по 3 дротика. Впрочем, есть и другая крайность. Берут только одну шпагу или саблю и забывают о доспехах. А оружие киберов способно оставить приличный синяк на теле или осушить конечность на время». В зале Глебу предоставили возможность опробовать оружие на манекене. Это был простой кибер с минимумом функций. На таких новички-фехтовальщики отрабатывают удары. Манекен стоял ровно с опущенными руками. Лицо скрыто маской. На теле отмечены зоны поражения. «Можно колоть, рубить, кидать ножи», — подсказал ассистент. «У вас 10 минут. Я посмотрю. Если надо, помогу и поправлю». «Благодарю». Глеб прошелся взад-вперед, размахивая руками, вытащил из ножен шпагу и мимолетно пожалел, что нет сына. Тот всегда хотел увидеть папу в таком виде. «Ничего», — вспомнил он, — «посмотрит запись. Вместе с Оксаной. Интересно, что она скажет по этому поводу? Опять покривит губы?» Чувствуя, что воспоминания мешают сосредоточиться, Глеб усилием воли выкинул их из головы и подошел к манекену. Встал во фронтальную стойку, как никогда не стоят фехтовальщики, и нанес несильный удар в грудь киберу. Острие шпаги легко пронзило кожаный покров и вошло на 5 сантиметров вглубь. Второй удар угодил в живот, и вновь клинок пронзил кожу, и наполнитель за ней довольно свободно. Третий удар пришелся в руку. На этот раз клинок встретил на пути кость и уперся в нее. «Вы немного неправильно стоите», — подал голос ассистент. «А? Стойка неправильная». «А, ничего». Глеб не стал объяснять, что в бою недостойк. Там не будет времени ни на позиции, ни на само фехтование. 1-2 удара, и кто-то падает, а кто-то идет дальше. Но раз этот мальчик хочет... Одним движением он сменил стойку, выставил правую ногу вперед, левую отвел назад. Согнул их в коленях, выпрямил корпус. Правая рука, чуть согнутая в локте, держала шпагу острием в грудь манекену. Кулак левый лег на поясницу. Выпад. Скользнув вперед и сильно наклонив корпус, Глеб всадил клинок точно в солнечное сплетение манекену, в конце довернув кисть и дожав удар. Клинок прошил тело насквозь и вышел между лопаток. Глеб выдернул его и отшагнул обратно. Поднял шпагу в 9-ю позицию вверх. «Ого!» — невольно вырвалось у ассистента. «Отменный удар! Вы фехтовальщик?» «Так, баловался в детстве». Ассистент промолчал, но Глеб видел в его глазах недоверие. «Ладно, это все мелочи». После шпаги Глеб опробовал кинжал, можно сказать, родное оружие. Ведь ножевой бой он знал лучше фехтования и мог выйти с ним против 5-6 соперников. Потом покидал метательные ножи с разных дистанций. В конце от души врезал манекену кулаком в грудь и услышал глухой стук внутри кибера. Ассистент больше не произнес ни слова и попыток подсказать не принимал. Понял, с кем имеет дело. Когда Глеб закончил, он отвел его к входу в игровой зал, где их ждал распорядитель. «Готовы?» — спросил тот. «Вполне». «Отлично. Напоминаю задание миссии. Отыскать в лесу дом, взять клад и донести его до моста, где вас будут ждать товарищи. При этом отразить нападение разбойников. Ваши товарищи оказать вам помощь не смогут. Местность — лес и небольшой кусок поля с рекой. Мост деревянный. Ваши противники — кибермодели. Им можно наносить любые увечья. За игрой мы наблюдаем и при необходимости вмешаемся. Если вы захотите по какой-то причине остановить игру, скажите об этом. И еще». Распорядитель сделал паузу, видимо, подбирая слова, потом добавил. «Попробуйте принять игру всерьез. Это поможет вам выиграть и подарит непередаваемые ощущения. Глеб дернул уголком губ и склонил голову. «Попробую». «Тогда вперед! Успеха вам!» Щеглов внедрение начал удачным, докладывал Трофимов генералу. Попробовал силы в простых играх, проверил уровень своей подготовки, ознакомился с парком. «Он был один?» «С сыном. Тот тоже отличился. Загонял кибера-дракона, таранил на нем других киберов в детском парке. Еле воспитатели уняли». «Хорошая смена растет», — улыбнулся генерал. «Каковы дальнейшие намерения Щеглова?» «Через несколько дней поедет в анапский филиал «Фантазии». Примет участие еще в одной миссии, посерьезнее. Там же запланировано знакомство с любителями-игроками. В анапском филиале как раз место сбора тех, кто подбирает команду для групповых игр». «Ладно, это нюансы. Щеглов молодец, хорошо начал. Только пусть не тянет». «Не будет. По плану, во время следующего посещения ему надо наладить контакты с игроками, показать себя, чтобы его заметили и пригласили в команду». «Что у Наврудского?» «Денис изучает материалы. У него нет четко расписанного плана, и он действует самостоятельно». «Ты не ошибся с ним?» «Никак нет. Он отлично прикроет Щеглова и отвлечет внимание на себя. Если противник и заподозрит кого, то именно Наврудского». «Что ж, тебе виднее. Какие новости от наших соскарей?» «Ничего обнадеживающего. Противник умеет обрубать хвосты и прятать концы в воду. Ни одной ошибки, ни одного прокола при получении товаров. Медицинские комплексы, обнаруженные детективами, пропали». «Плохо. Нам пока не за что их зацепить». «Будем продолжать работу и ждать момента. Против нас работают обычные люди, а людям свойственно совершать ошибки». «Утешил», — сердито буркнул Раскотин. «Нам самим приходится маскировать работу. Ладно, держи меня в курсе дела. Попроси частников усилить контроль. И поторопи Наврудского. Пора и ему вступать в игру».